Глава 23. Запуск аватара. Комов. То есть вы фактически ничем не отличаетесь от обыкновенного человека. Благовенко. Отличие огромное. Но сейчас, когда я сижу здесь и разговариваю с вами, я отличаюсь от вас только сознанием. Что я не такой, как вы, это один из моих уровней. Довольно утомительный, кстати. Это дается мне не без труда, но я-то как раз привык, а большинство из нас от этого уровня уже отвыкло навсегда. Так вот, на этом уровне отличие можно обнаружить только с помощью специальной аппаратуры. Комов, вы хотите сказать, что на других уровнях, Логовенко, да, на других уровнях все другое, другое сознание, другая физиология, другой облик даже. Комов. То есть, на других уровнях вы уже не люди. Логовенко. Мы вообще не люди. Пусть вас не сбивает с толку, что мы рождены людьми и от людей. Стругацкие. Волны гасят ветер. Место действия. Планета Марс. База темных древних Хуакалли. Время действия. 80-е годы 20 века, от рождения Аватара и Ева по местной хронологии. Командор Урбал Дагнкай, старший помощник Амсун Тянкай и второй помощник Канбу сидели в комнате отдыха, попивая разбавленную вытяжку из морских цветов моллюсков Сытльк-Ис. Не амброзия, конечно, но силы напиток тоже придавал, а стоил во много раз дешевле. «Не слишком ли рано мы осели на базе, командор?» — спросила Сунтян. «Ведь до начала иона древних еще 30 лет по земному исчислению». «Нет, не рано», — дал ответ командор. «Уже сейчас потихоньку надо перестраивать потоки энергии на частоты древних. Договариваться с демиургами, ментально обрабатывать зверушек на планете, внедрять им идеи и мысли о темных древних через кинематограф, книги, музыку и живопись. Пусть готовятся. Тонкоматериальные существа и так в курсе. Они ждут, кто с восторгом, а кто с явным неудовольствием. Но это не главная причина, почему мы прибыли пораньше. В конце концов, всей этой прелюдией перед наступлением нашего иона могут заниматься хранители на базе. Важно, что мне нужно отправить своего аватара на Землю. Оформим это дельце, и можно будет двигать дальше по маршруту, а вернемся позже к рубежу смены ионов. «Аватара?» — воскликнула Старпом. «Это же здорово! И так необычно. Командор Балдагн, когда-то давно вы обещали мне подробнее рассказать об аватарах». Канбу хмыкнул и продолжил искать истину на дне стакана. Видимо, это означало, что ничего особенного и удивительного он в аватарах не видит. Обычное рутинное дело. Это действительно здорово в нынешних условиях, когда нельзя просто напрямую приземлиться на ферме и передать новые технологии. Я уже послал конкурсную заявку на право отправить своего аватара с основной задачей подтолкнуть парочку важных открытий, связанных с природой времени и телепортацией. Что ты хочешь узнать про аватаров, Старпом? Думаю, пришла пора ответить на волнующие тебя вопросы. Я прочла всю найденную информацию про технологию создания аватара, про расщепление Эйдоса, про Анаме. Уже даже сама многое могу объяснить, но все равно некоторые моменты не понимаю. Постараюсь тебе объяснить так, чтобы ты поняла. Прежде всего, почему конкурсная заявка? Возмутилась Сунтян. «Ведь вы командор экспедиции, которая вообще основала эту ферму. У кого-то есть сомнения, разрешать вам или не разрешать?» Это бюрократические формальности, которые должны быть соблюдены, развел лапами Балдагн. Переходный период смены эонов и господствующих богов на троне всегда сопровождается нестабильностью. А еще, несмотря на завет, великие с древними вновь могут подцапаться, поэтому в этот раз на землю придут 22 аватара самих старших. Командор сделал многозначительную паузу, а Сун Тян выпучила глаза и открыла пасть от удивления. Да-да, именно они, поэтому Земля на несколько десятков лет превратится в саммит космических пришельцев. На планете воплотятся аватары древнейших рас из вселенской октады. Множество других, младших рас набежит сюда в надежде погреться в лучах силы и знаний от старших. У них многому можно успеть научиться. Также есть шанс чего-нибудь полезного для себя выпросить. Поэтому желающих будет очень много. От каждого народа из допущенных отправляются два и более эйдоса-носителей. Отсюда и конкурс. Не переживай, мне должны разрешить спуститься. Старшие – создатели всех вселенных. Это, конечно, превосходно. Только какой толк высокому сознанию от технологий и знаний, переданных ему на Земле в человеческой оболочке? Ведь они для самого базового сознания не будут откровением. Ты права и не права, Сун Тян. С одной стороны, если аватар ящера Нгангри получит знания проработки астрального тела, то для самого ящера это пшик. Он это давно знает, он легко живет в тонких мирах. Да и сам этот метод будет работать только в пределах земной магии. Тут играет роль не абсолютная ценность полученных знаний и энергий, а относительная. Для аватара в человеческом теле это будет прорывом, откровением. Он приложит усилия в практике и продвинется вперед и вверх. А по принципу и связи высшего с низшим сам ящер получит свой заем силы и знаний, благодаря чему продвинется в развитии. Приведу еще один пример. Через своего аватара я планирую отправить немного новых для Гомо Анималис технических тонкостей, работы с кристаллом времени и принципы телепортации, управляемой намерением. Для нас это давно известно, мы этим не пользуемся, прошлый век, но относительная ценность для человечества будет огромна, поэтому я получу огромный плюс к карме и эволюции, самодовольно ухмыльнулся командор. Как технически осуществляется создание аватара? Продолжила задавать вопросы Сун Тян. Балдагн задумался. Тут мне самому сложно понять механизм. Для начала скажу, а это ты и так знаешь, что Эйдос условно одновременно воплощен в двух существах, чаще разнополых, или в трех существах, если речь идет о трехполой расе, причем эти аномы могут быть разбросаны по разным планетам. Для встречи со своей близнецовой искрой надо дорасти и созреть. Это духовный прорыв, награда и испытание в одном целом. Высокие расы могут расщеплять свой дух и отправлять его частичку на воплощение в младших расах, на низковибрационных планетах. Иногда таких аватаров может быть больше одного, зависит от уровня субъекта, его возможностей и задач. Те же старшие, например, пошлют 7 своих аватаров для воплощения в 7 мирах, нейтральных территориях, где темные древние и великие оформители правят по очереди. В переход ионов в все 7 планет будут кишмя кишеть посланниками иноземных рас. Куда ни плюнь, попадешь в аватара. Это я шучу, растянул пасть командор. При более 7 миллиардов людей на Земле пришельцев в процентном соотношении все равно будет ничтожно малое количество. Технически сам процесс изготовления посланника выглядит так. Я ухожу в сон. На астральном уровне в храме темных древних жрецы судеб проводят ритуал, в результате которого уже на казуальном и будхическом уровне происходит расщепление, отчего искорка духа спускается на землю и входит в чрево человеческой самки, которая в тот момент зачинает от человеческого самца. Дальше беременность, рождение и вперед за родину исполнять миссию. То есть у вас будто один эйдос на двоих, практически только во мне бушующее пламя, а в посланнике искорка. Иноземец с рождения помнит о своей миссии. Не всегда это зависит от задач. Да и повзрослеть ему надо. Социализироваться, обрести навыки для выполнения должного. Аватар Ева, например, с самого детства помнил, кто он такой. И сверхспособности у него проявились рано. Но там и миссия была с масштабом на все человечество. Взять негативную карму людей на себя и максимально расширить экспансию культа, что успешно получилось, как видишь, на сегодняшний день. Иудеи, христиане и мусульмане в общей совокупности составляют большинство верующих на земле. Ева, он же Яхве, он же Бог-Отец, он же Аль-Илах, во славу Его. Пока все более-менее понятно. Командор Балдагн, благодарю вас за подробное объяснение. Старпом склонила голову. Вы упомянули, что от каждой расы в командировку отправится не один участник. Из ящеров Нгангри будет еще кто-то, кроме вас. Вопрос был с намеком и надеждой. Ведь Сунтян тоже хотелось отправить своего аватара вниз. Потому что это ускоренный опыт. Принцип относительности работал и здесь. Ящер Нгангри, чья продолжительность жизни в среднем составляла 5000 оборотов Итль-Ис вокруг своей звезды, а в земной хронологии и того много больше, в теле человека, живущего 70 лет, по летоисчислению Земли, получал существенный толчок в личной эволюции. Также благодаря плотности и низким вибрациям жизни в расе Homo animalis через аватара можно было сбросить немалый груз отрицательно заряженной кармы. Всего 70 лет страданий, а ящер очистится так, как за 1000 лет своего существования. В принципе, для пришельца из высокой расы просто жить человеком на ферме уже мучение. Низкие вибрации давят. Весь алгоритм бытия устроен через клоаку. А зверушки вокруг со своим очень важным мнением, которое они суют где надо и не надо, радости не добавляют. Не смотри на меня так, Старпом. Я вижу, как загорелись твои глаза. И я понимаю, к чему ты клонишь. Но нет, ты со мной не полетишь. Тебя в заявку не включали. Твердо сообщил командор. Сунтян поникла. Поскольку моя командировка не будет связана с обилием задач или спасением человечества, а тем более мы на этой ферме бываем часто, то на Землю отправятся только два аватара от ящеров. Мой и Канбу. Я буду основным передатчиком технологий зверушкам, а Канбу будет просто обычным писарем. Его миссия – свидетельствовать и записывать в дневник ход воплощения. и этап реализации миссии основного аватара. «Дело не в моем желании или нежелании отправлять тебя, Сунтян», — мягко сказал Балдагн, видя, что та немного расстроилась. «Но разрешение о создании аватара принимается на самом высоком уровне, у матриарха. Опять-таки, сейчас там конкурс, на место огромный, тебя банально не пропустят, а у нас с Канбу опыта больше, достижений, да и посланников на низшие планеты мы отправляли не единожды». «Я не расстроилась, командор», — улыбнулась старший помощник. «Думаю, однажды и мне подвернется возможность отправиться в рабочую командировку через проводника. Это обязательно случится, Старпом».